Глава 49. Зимние испытания. Провинция Джарат. Империя Куур. Три дня с тех пор, как Турвишар педантично исправился. Джанель хихикнула. «Ну, не будь так строг к Барамону, Коун. Наши планы раскрыл совсем не он». Ненависть фыркнула и закатила глаза. «Не он?» Коун выглядел смущенным. «Но я узнал, что вы делали именно из-за него». «Да», — согласилась Джанель. «Но помнишь, Релос Вар не хотел, чтобы ты что-то рассказывал?» «Нет, боюсь, от игры отказался кое-кто другой». «Кто?» — спросил Кирин. Джанель потянулась за напитком. «О, должно быть, это была я». Рассказ Джанель. Ледяные владения. Йор. Куур. Когда Сулис произносит заклинание, ее глаза становятся голубыми. Конечно, это относится не к каждому заклинанию, имейте это в виду, а только к тем чарам и в тех случаях, когда она играет с чьим-либо разумом. Как будто в эти драгоценные секунды старуха по имени Вирга не может не показать живущую в глубине нее богиню. Я научилась замечать явные подсказки, но учитывая, что никто другой так и не научился, я ловлю себя на мысли, могу ли я видеть знаки лишь из-за того, что сделала со мной Сулис? Сулис оказалась хорошим учителем, но я ненавидела ее уроки. С каждым разом в мою душу просачивалось все больше королевы-колдуньи, все больше ее зараза захватывала мой разум. Поэтому, насколько это возможно, я старалась учиться в другом месте. Я изучала книги, занималась с Коуном и даже присутствовала на уроках Турвишара для отвергнутых, как стали называть себя бывшие жены Каина. Они по праву могли собой гордиться. С тех пор, как они начали учиться у Ксиван, ее неустанные тренировки превратили их из стайки скучающих, избалованных пленниц в настоящую боевую силу. А вот йорские мужчины в это не верили. Они были совершенно не в состоянии понять или поверить, как эти женщины, которые всего несколько лет назад были просто красивой мебелью, могли превзойти их в скорости, силе и свирепости. Они не знали, что женщины разработали собственные заклинания, которые помогли им повысить физическую силу до сверхъестественного уровня. Основой для них послужили истории, которые я рассказывал о своей силе Талеи. Она пошла к Байкино, которая выяснила, как заставить заклинание работать, а затем Байкино научила этому тех женщин, что были способны обучаться. Как выяснилось, таких было большинство. Однако ни один мужчина не предложил отправить отвергнутых на поле боя. Женщины стали талисманом на удачу, милым аксессуаром для достопочтенного, которым он пользовался во время приемов гостей, так же, как и мною. Женщины-воины одновременно и шокировали, и восхищали прибывающих членов королевских семей. Для женщин изготовили специальные доспехи, подчеркивающие их женственность, не более практичные для выживания в мороз, чем старые платья. Не могли они спасти от ударов мечом, там были слишком большие декольте, и они слишком открывали ноги. Тем не менее, слухи ползли. Может быть, это пошло и на пользу, когда до отдаленных йоркских деревень дошли слухи о воительницах достопочтенного. Может быть. Я обучалась вместе с ними. Турвишар де Лор оказался отличным учителем, однако меня всегда нервировало то, как он легко понимал, что именно нужно сказать или сделать для того, чтобы я могла изучить заклинание. Он просто вертел книгу в руках, что-то говорил, рассказывал, что я делаю не так, и в результате я внезапно все понимала. Ажен Каин становился все более нетерпеливым и темпераментным. Он был уверен, верил, что победа над Джаратом дастся ему легко, а вместо этого попал в какую-то трясину. Эйонарик нападала на все большее число деревень, но еще больше селений пустело еще до ее прибытия. Жрецы Черного Рыцаря, посвященные безымянного бога, начали распространять символ воздуха, отчего лицианский газ, который Синера использовала против Мирейны, стал ненужным. Синера начала сталкиваться с джаратцами, использующими талисманы для защиты от магии. Неспособность Каина, точнее, неспособность Релоса Вара выследить лидеров повстанцев, вызывавших столько проблем, просто выводила герцога из себя, Он огрызался и гневался на всех. Но отправлять Эонарик в Джарад герцог не перестал. Несколько лет подряд, после того, как я впервые поклялась в верности герцогу Аженкаену, он продолжал проверять меня. Я возненавидела эти проверки, но он никогда не просил меня делать что-либо слишком предосудительное. Например, меня не отправляли в Джарад с Сенерой. Я была символом его грядущего правления, Джарадка, подчиняющаяся приказам Йорца. Это было его обещание того, что грядет для всех, кто сомневается в своем герцоге. Я доставляла сообщения в дома кланов, просто чтобы меня видели. Я носила кольца Каина в волосах и драгоценности Релоса Вара у завязок красного плаща, который был слишком тонок, чтобы защитить от холода кого-то другого. И йорские придворные и аристократы стали называть меня Диона Тамай или Красный рыцарь, и я до сих пор не уверена, что это комплимент. Подозреваю, что нет. Затем настал день, когда герцог Каин попросил меня сделать нечто более серьезное, а не только бегать по поручениям. «Я хочу, чтоб ты очистила тюрьму», — сказал мне герцог за игрой в Зайбур. «Ксиван не хочет тратить на это время, но там стало слишком многолюдно». Я замерла, а затем склонила голову набок. «Вы хотите, чтобы я освободила заключенных?» Я надеялась, что неправильно поняла, что он сказал. Он фыркнул. «Я хочу, чтобы ты их казнила». Я очень хорошо помню этот момент. Запах горящего дерева от расположенного неподалеку камина смешивался с запахом стоящего рядом с нами, на подносе, пряного чая с маслом. Лампы магического света отбрасывали желтое сияние, сверкавшее на бриллиантах в густой белой бороде герцога. Я уставилась на него, и он улыбнулся. Аженкаин точно знал, о чем он меня просит. Он усложнял свои проверки. Могла бы я убить ради него. Не просто сразиться за него, а предать кого-то смерти лишь потому, что он сказал мне сделать это. Я склонила голову, передвигая фигурку. «Вы хотите, чтобы я сделала это на показ?» «Нет, с этим прекрасно справятся и сами мертвецы. Я прикажу нескольким людям помочь тебе, если потребуется». Что означало, он прикажет нескольким солдатам убедиться, что я выполняю приказ, а затем доложить ему об этом. В конце концов, разве может быть хорошим тест, результат которого нельзя проверить? Я сняла с доски его фигуру бога-короля. В этом вся суть. Он хмуро посмотрел на доску. «Разумеется». На следующий день я спустилась на тюремный уровень. До весенних пещер по-прежнему было далеко, и поняла, насколько тяжелым будет испытание. В отличие от Джарата, в Йоре действительно есть тюрьмы. Или, по крайней мере, в ледяных владениях есть подземелье, такое же тоскливое и жалкое, как и все, с чем я сталкивалась за пределами самого загробного мира. Несмотря на слова Каина, темница не была слишком многолюдной. Он никогда не оставлял заключенных в живых достаточно долго для того, чтобы камеры переполнились. Речь шла не о казни заключенных, речь шла о том, чтобы посмотреть, смогу ли я казнить заключенных. Я, конечно, не новичок в смерти, но убийство кого-нибудь в бою и казнь безоружного, связанного и беспомощного весьма отличаются друг от друга. Осужденными были политические инакомыслящие, которые слишком открыто высказывались против правления герцога или иным образом выступали против него. Я понятия не имела, судили ли их, но подозревала, что нет. Это была дюжина мужчин и женщин, как мне показалось, йорцев, одетых в те же платья, в которых они были арестованы. Судя по их виду, их не вытаскивали при аресте сонными из постели. Все они были одеты в меха, сапоги, то есть обычную йоркскую одежду на случай холодов. Поскольку подземелья дворцов не отапливались, им разрешили остаться в том, в чем они были. По-видимому, достопочтенный не хотел, чтобы они замерзли до смерти, прежде чем их можно будет казнить. Это навело меня на мысль. Я жестом подозвала людей, которых Каин отправил в качестве моего эскорта, благо их главного, Эдрогу, я знала еще со времен поездок в кланы. «Капитан, забирайте их из камер и следуйте за мной». «Куда мы направляемся?» Хедрог оказался настороженным. «Интересно, что ему приказали на случай, если я откажусь казнить людей?» «В питомник», — ответила я. Глаза солдата расширились. Слабые и избитые заключенные едва сопротивлялись, когда их вытаскивали из камер. Если их и кормили, этого явно было недостаточно. Возвращаясь вместе с остальными на главный уровень, к питомнику, я изо всех сил хранила невозмутимое выражение лица. Конечно, то, что йорцы называли питомником, в любом другом месте называлось бы конюшней. Хотя большинство путешествий в ледяных владениях и обратно происходили с помощью привратного камня, основная дорога все равно вела к подножию пирамиды. Обычно люди путешествовали на животных, более приспособлены к холоду, чем лошади, на снежных гиенах и ледяных медведях. Конечно, на них не ездили верхом, но упряжки гиен или медведей часто тянули сани или фургоны по заснеженной сельской местности. Питомник был владениями Сулис, или скорее Вирги. Она дрессировала и заботилась о животных герцога. Как бы ее ни презирали, но то, что она в этом преуспела, признавали многие. Огромный зал был построен из того же черного камня, что и дворец, но воздух здесь был наполнен ароматом черного мускуса, смешивающегося с запахом крови, потрохов и льда. Хохот гиены, рычание медведей смешивались со скрипом кожи и резким щелканием челюстей. Я жестом подозвала дрессировщика. «Запрягайте повозку с медведями». «Ты должна казнить пленных», — напомнил мне тот же солдат. Я повернулась к нему. «Йорцы способны терпеть холод, но даже у вас есть свои пределы. Я оставлю их замерзать снаружи. Или этого недостаточно, чтобы их казнить?» Солдат бросил обеспокоенный взгляд на выход. Ему явно не хотелось идти на улицу, как я и планировала. Заключенные услышали наш разговор и начали паниковать. Все они были связаны, но некоторые начали открыто умолять сохранить им жизнь. Другие расплакались. «Просто убей их здесь!» — рявкнул кто-то. Я уставилась на говорившего. «Ты мне приказываешь?» «Нет, просто...» — он умоляюще глянул на капитана Хедрогу. «Нам нужно будет переодеться в наши зимние меха». Я собиралась предложить им пойти переодеться, что дало бы мне время, чтобы вывести пленников самостоятельно, когда в дело вмешалась Вирга. «Или вы можете отпустить ее одну», — предложила она, подходя. «Что она может с ними сделать? Помочь им сбежать в горы? Отвезти в теплое место? Посмотрела бы я, как она это сделает». Старуха повязала тряпку на голову, скрывая отсутствующий глаз. «Понятия не имею, что она с ним сделала, но это и к лучшему». Капитан Хедрога начал было протестовать, но Вирга впилась в него взглядом. Единственный глаз на мгновение вспыхнул синим льдом. Хедрога замолчал. «Это ты верно подметила», — Вирга оскалила острые зубы. «Как и всегда, дорогуша». Я с трудом подавила дрожь. Я уже видела это мерцание ледяных глаз, Вирга только что использовала на стражнике чары. Герцог Каин запретил плененной богине делать очень многое. Например, она не могла причинить вред его семье. Но если бы он вообще запретил ей применять магию, она бы была для него попросту бесполезна. Но что я могла сказать? Сейчас она мне помогала. «Я скоро вернусь», — заверила я капитана Хедрогу. «Это не займет много времени». Он даже не взглянул на меня. Он по-прежнему, не отрываясь, смотрел в льдисто-синий глаз Вирги, а его люди, казалось, ничего не заметили. Погонщики животных подготовили для меня двух больших медведей. Я предпочитала их гиенам. Медведи были по-своему ужасны, они вполне могли убить кого-нибудь просто случайно, но им нравилось, какой теплой я была и насколько хорошо чесала их за ушами. Такая поездка, конечно, была несравнима с катанием на лошадях, но в загробном мире я почти каждую ночь тайно ездила с разгоном, так что разницы я не возмущалась. Едва заключенных погрузили в повозку, мы тут же отправились в путь. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на крики пленников. Самым сложным во время путешествий по зимним пейзажам Йора было вовсе не то, что вокруг царил холод. Я уже давно научилась нагреваться настолько, чтобы предотвратить обморожение. Нет. Трудность заключалась в том, чтобы сохранить это тепло внутри. Если позволить себе излучать тепло, то я мгновенно оказывалась в ледяной воде, размораживая оборудование, которое лучше работало в замороженном виде, или проваливалась сквозь сугробы и ледяные покровы, становившиеся нестабильными. В этом пришлось убедиться на собственном горьком опыте. Главный тракт представлял собой не столько дорогу, сколько ряд высоких столбов, воткнутых в землю и возвышающихся даже над самыми страшными зимними сугробами. Выехав по нему, я повернула на юг, отъехала несколько миль в сторону от дороги и остановилась. Пока мы ехали, я зачаровала несколько монет. Я бы предпочла использовать камни, но найти голую землю зимой весьма маловероятно, так что пришлось обойтись монетами. К счастью, достопочтенный не скупился на металл, так что, к моему удивлению, у меня было что тратить. И благодаря Сулис у меня в рукавах было еще несколько трюков. Остановив фургон, я распахнула дверцы и, отступив на шаг, вытащила меч. «Выходите», — сказала я, — «и я все объясню». Они смотрели на меня с нескрываемым страхом. «Я не хочу вас убивать», — сказала я. «Можете выйти, и я объясню, что нужно сделать, чтобы выжить, или оставайтесь там, где вы есть, и у меня не будет выбора, кроме как выполнить приказ достопочтенного. Выбор за вами». Люди постепенно вышли на снег и растерянно смотрели, как я протягиваю им монеты. Еще сильнее их смутило тепло, исходящее от металла. «Держите их при себе, они уберегут вас от холода», — я указала на юг. «Направляйтесь между этими двумя горами. Проход между ними приведет вас на юг. Вы окажетесь в Таламере. Придете туда, и вас будут ждать мои люди. Спросите женщину по имени Нинавис, ясно?» Высокий, плотного телосложения мужчина с темно-синими волосами покачал головой. «На то, чтобы добраться так далеко, уйдут недели. Даже если мы не замерзнем, что мы будем есть?» Я кивнула. К этому я тоже подготовилась, хотя меня и раздражало, что за это мне пришлось поблагодарить Сулис. Я присвистнула, а затем издала лающий звук, похожий на смех. Гиены отреагировали немедленно. Но это были совсем не те снежные гиены, которых Сулис держала во дворце. Это были дикие звери. Я услышала их ответный лай вдалеке. Гиены придерживаются строгой иерархии. Каждое животное в клане точно знает, кто в этой иерархии находится выше, а кто ниже, почти как в Джарате. А на деле это означало, что для того, чтобы править всем кланом, мне нужно было просто доминировать над их королевой. Конечно, я могла отдавать животным лишь простые команды, но, думаю, этого будет достаточно, чтобы бывшие заключенные благополучно сбежали. «Гиены выведут вас и добудут вам еду. Не нападайте на них, не пытайтесь их трогать. Безопасность они вам обеспечат». Полагаю, я не могла винить заключенных за то, что они выглядели испуганными и сильно нервничали. Многие из них помнили истории, которые им рассказывали их бабушки, держа их на коленях. Горячих монет и эскорта из гиен было достаточно, чтобы заподозрить меня в том, что я мать-колдунья. Я была не в том положении, чтобы поправлять их. Закрыв дверцы фургона, я вернулась к медведям, встревоженным близостью клана гиен. «Это лучшее, что я могу сделать для вас», — сказала я. «Удачи». Я подтолкнула медведей, заставляя их вернуться во дворец. Я не знала, справятся ли беглецы с дорогой, но, думаю, они хотели бы воспользоваться этим шансом. Когда я вернулась, казалось, что все поверили, что я казнила заключенных. А разве могло быть иначе? Солдаты доложили о случившемся Каину, который, в свою очередь, казался весьма довольным. Я думала, что мне все сошло с рук. По крайней мере, какое-то время я в это верила.